Глава восьмая. Банда сточных труб. Улицу освещал дрожащий свет газового фонаря, который сиротливо стоял посредине тротуара. Тишина. Вокруг ни души. «Нам стоит поторопиться», — сказал Луноброд. Сам кот был чернее ночи, но темноту не любил. «Эх, скорее бы вернуться домой, на мою теплую подушку». Коты просунули когти в щели люка и дружно принялись тянуть крышку люка. Эту железяку было трудно поднять, но мало-помалу она начала поддаваться. «Еще чуть-чуть!» — пропыхтел Додо, мяукая от напряжения. Наконец крышка люка сдвинулась на сантиметр, затем еще на один, и вот открылся проем, в который мог пролезть кот. Но что их ждало внутри? Под люком зиял глубокий колодец со скользкими каменными стенками. Не было даже лесенки, чтобы спуститься вниз. Впрочем, коты, вероятно, не сумели бы ею воспользоваться. Эту штуку придумали люди, а они никогда не думают о котах, когда что-нибудь строят. «Может, бросить эту затею?» — робко предложил Помпончик. Марсельезыч ободряюще улыбнулся. «Доверься мне, крошка! Находчивее меня нет никого в Париже. Повторяй за мной. Это будет похоже на игру для котят». Никто не успел проронить ни слова, как Додо подпрыгнул и сиганул в колодец, шкрябая когтями по стенкам, чтобы замедлить падение. «Ю-ю-ю!» Протяжно мяукнул кот, исчезая в темной бездне. «Ну что ж», — рассудил Луноброд, — «нам нужно последовать за ним. Жозефина, дамы, вперед!» Сиамская кошка фыркнула, а затем, по примеру Додо, нырнула в туннель. Луноброд задумался на секунду, затем схватил Помпончика за шкирку и ринулся вниз вместе с котенком. «Шкряб!» — проскрежетали когти, царапающие по каменной стенке колодца. «Спасите! Помогите!» — пронзительно завизжал Помпончик. А Луноброд ничего не сказал, потому что в зубах он держал котенка. Колодец неожиданно закончился, и два друга вылетели в пустоту, как пробки из бутылки. Они сделали головокружительный кувырок в воздухе, а затем плюхнулись, как клубок шерсти, в зловонную сточную канаву. «Бррр, какая пакость!» — проворчал кот Луноброд, одним прыжком выскакивая на сухое место. «Я никогда не любил принимать ванну, тем более в сточной канаве». «В такой гадкой канаве!» — буркнула Жозефина, насупив свою изящную мордочку. Додо вытащил Помпончика из канавы проворным жестом, а затем расплылся в ехидной кошачьей улыбке. «Мы с вами в городской канализации, друзья. Вы думали, тут пахнет ландышами? А ну-ка пошустрее. Чем скорее мы отсюда выйдем, тем лучше». Марсельезыч пустился в путь, а за ним двинулись и другие коты. Он бежал быстро и уверенно, ориентируясь в лабиринтах канализации, словно у себя дома. Внезапно дорогу котам преградил поток сточных вод. Его течение было бурным, а в воде полно отбросов, которые стремительно неслись в полутьме. «Ну и что нам теперь делать?» — спросил Луноброд. «Здесь нам не пройти». Додо хитро подмигнул и вдруг замяукал таким пронзительным фальцетом, будто включили звук пожарной сирены. Очень скоро коты услышали, как кто-то бултыхался в сточной канаве. «Кто это? Что хотите?» Это была крыса. Откормленная, помойная крысища плыла на коряге брюхом вверх, барахтая волосатыми лапками в мутной воде. Додо встал на задние лапы и помахал грызуньи. «Эй ты, трущобная крыса, пошевеливай лапами! Нам надо поговорить с Тонардье!» Крыса замерла в изумлении. Она подняла свою грязную острую морду с огромными желтыми зубами. «Кто вы такие, чтобы разговаривать с самим шефом?» «А это не крысиного ума дело. «Но тебе лучше поторопиться, если ты не хочешь неприятностей», — пригрозил ей Додо, показывая свои блестящие острые когти. «Ну, хорошо, хорошо!» — торопливо воскликнула крыса. «Запрыгивайте на корягу. Оплатой за проезд будет этот милый котенок. Он такой аппетитный!» Помпончик похолодел от страха, но Луноброд и Жозефина тут же ему подмигнули. «Ну, разумеется, они не отдадут его на съедение этой зубастой крысище». Друзья запрыгнули на корягу, и их необычный перевозчик стал проворно грести по бурному потоку. Через несколько минут крыса высадила пассажиров на берег, покрытый белой галькой. Там стоял каменный грот, набитый кучами сваленного мусора. От пустых консервных банок до стоптанных башмаков, от гнилых овощей до устричных раковин. В общем, тьфу, какая гадость! Именно там, в чаду свечных огарков, на старом продавленном кресле, восседал старина Тонардье, гигантский зеленый крокодил 10 метров в длину. Прибавьте к этому портрету огромную зубастую пасть и гигантские лапы. Никто не знал, что делал этот зубастик в канализации Парижа и как он туда попал. Честно говоря, этого не знал и сам Тонардье, но под землей он быстро освоился. Все дело в том, что крокодил был близорук. Из-за слабого зрения он мало двигался и предпочитал оставаться там, где тепло и сыро, в подземелье. Тонардье почти не вставал со своего насиженного кресла. Отсюда он заправлял бандой грозных крыс и строил хитрые козни. «Коты!» — воскликнул Тонардье, едва завидев усатых, и крокодил щелкнул пастью. Мистер Луноброд выступил вперед, а за ним встали его друзья. «Ваше превосходительство! Благодарим, что соизволили нас принять. Мы пришли к вам за помощью». Тут аллигатор раскрыл пасть и широко зевнул. При виде его огромных острых зубов у помпончика сердце ушло в пятки, и он сжался в шерстяной комочек. «Моя помощь? Неужели?» — проронил Тонардье. «Видимо, вы пришли попросить меня о каком-то одолжении». Луноброд изящно поклонился. «Вы — король городской канализации, и ничто не происходит под землей Парижа без вашего ведома. Именно поэтому мы здесь. Дело в том, что наш друг, повар ресторана «Золотой ключ», был похищен, а полиция решила, что его убили». При этих словах Тонардье звонко щелкнул зубами, ведь он тоже терпеть не мог полицию. «Мы уже не знаем, где его искать», — признался Луноброд. «Может быть, кто-то из ваших подручных что-то видел?» Крокодил долго хранил молчание. Вокруг мерцали свечные огарки, дымясь в смрадном воздухе канализации. Затем он встрепенулся и закричал: «Грызетта Польнареф! Сию минуту подать сюда Грызетту!» Вокруг поднялась кутерьма, и Луноброд краешком глаза заметил дюжину, если не сотню крысят, которые лихорадочно заметались в тени. Наконец Грызетта выбежала вперед. Она оказалась крысой не первой молодости, со следами былой красоты. У нее были белесые усики и раздутое туловище, как у тех, кто слишком много ест и мало двигается. «Скажи-ка мне, Грызетта, это ты отвечаешь за помойные бачки ресторана «Золотой ключ»?» — осведомился крокодил. «Так точно!» — взволнованно ответила дородная крыса, вскакивая по стойке смирно. «Служу вашему превосходительству!» «Не знаешь ли ты, кто похитил повара Пьера?» Зверушка глубоко задумалась, прищурив свои острые глазки-бусинки. Каждый день после полудня крыса забиралась в мусорные бачки, стоявшие перед рестораном, чтобы спокойно пообедать и раздобыть ценный мусор для крокодила, особенно всякие сверкающие вещицы. Тонардье обожал все блестящее. Как-то в среду, пополудни, Грозетта заметила странный автофургон, который остановился перед черным входом в ресторан. Оттуда вышли два типа в плащах. Они зашли в ресторан, но скоро вновь появились на пороге, держа под руки беднягу-повара. Затем бандиты затащили повара в фургон и умчались прочь на бешеной скорости. Луноброд внимательно выслушал рассказ, но ни один мускул не дрогнул на его усатой морде. В тот вечер даже Помпончик слышал рев мотора, но решил, что звук шел от легкового автомобиля. На самом деле это был грузовик. Очень важная подробность. «А ты могла бы описать этот грузовик поподробнее?» — спросил Луноброд. «Разумеется. Я его прекрасно помню, потому что он был очень странным, весь в белых и красных полосках. Да-да, сударь, сбоку на фургоне была какая-то надпись, но, к сожалению, я не умею читать». Луноброд обернулся к Додо, Жозефине и Помпончику. «Вот по этому следу и надо идти». Друзья поблагодарили Грозетту за рассказ и уже повернули хвосты, чтобы вернуться на корягу, но тут Тенардье их остановил. «Минуточку! Не спешите!» — промолвил крокодил. «Я вам помог, и теперь вы мои должники. Сейчас мне от вас ничего не нужно, но зарубите себе на носу. Отныне вы у меня в долгу». Жозефина нервно сглотнула, а малыш Помпончик спрятался за ее лапами. Кот Луноброд даже заметил, что у котенка усы встали дыбом от страха.